Вот, убедитесь сами. Даже если жизнь кажется невыносимой, это не значит, что она никогда не изменится. Сегодняшний день в миллион раз лучше, чем я ожидала. Оказалось, у Люка нет никакой двойной жизни. Модели Дэнни обеспечены популярность, а я – муза. К концу дня я успела несколько раз переодеться, ведь музам дизайнеров полагается экспериментировать с внешностью. Наконец я выбрала розовое шифоновое платье в стиле ампир, которое едва втиснуло живот. Сверху набросила одну из пробных футболок Дэнни, зеленый бархатный пиджак и шляпку с черным пером. Если уж я муза, надо привыкать почаще носить шляпки и брошки. В половине шестого Дэнни возникает в дверях кабинета консультантов, и я удивленно поднимаю голову. «Ты еще здесь? Где же ты был?» «Да так, бродил в отделе мужской одежды», — небрежным тоном отзывается он. «Есть там такой Тристан. Симпатичный, правда?» «Тристан натурал», — пытаюсь я образумить Дэнни. «Пока натурал», — уточняет он и разглядывает розовое вечернее платье из нашего отдела «Одежда для круизов». «Чудовищно! Напрасно вы их выставляете на продажу, Бекки!» Дэнни перевозбужден. Он весь на нервах. Такое с ним всегда бывает, когда он заканчивает очередную модель. Это я еще по Нью-Йорку помню. «А где твоя свита?» — спрашиваю я, закатывая глаза, но иронию Дэнни не улавливает. «Ковыряется в контрактах», — туманно объясняет он. «А Стэн укатил смотреть достопримечательности. Парень в Лондоне впервые. Слушай, может, выпьем?» «Мне домой надо. Сегодня вечер встречи выпускников». «А если по-быстрому?» — подъезжает Дэнни. «Мы ж с тобой не поговорили толком». «А шляпку с чем носишь?» «Тебе нравится?» Я слегка смущаюсь. Мне вдруг страшно захотелось перьев. Дэнни пристально оглядывает меня и хмурится. «Перьев? Блестящая мысль!» «Правда? Я сияю от гордости. Может, он создаст целую коллекцию с перьями? А идею-то подала ему я. Слушай, если хочешь нарисовать меня или...» Но Дэнни не слушает. Продолжая хмуриться, он пишет вокруг меня круги. «Тебе нужно носить боа из перьев», — вдруг заявляет он. «Такое большое, даже огромное». «Огромное боа из перьев. Гениально! Оно станет очередным хитом, как сумочки-багеты от Фенди. В аксессуарах есть боа из перьев, — вспоминаю я. Бежим!» Я хватаю сумочку, вжикаю молнии, предварительно убедившись, что папка от детектива на месте. Надо пустить ее под нож сразу же, как только вернусь домой, пока Люка нет. На эскалаторе мы спускаемся на нижний этаж, где отдел аксессуары. «Мы уже закрываемся», — начинает менеджер Джейн, но умолкает, разглядев наши лица. «Извините», — отдуваюсь, — говорю я, а Дэнни спешит прямо к витрине с боа и шарфами. «Мы вас не задержим, просто у нас тут родилась одна идея». «Вот», — перебивает Дэнни, показывая мне радужное боа. «Таких ты и не видывала». Он наскоро соединяет 8 боа в одно массивное, похожее на сардельку. «Очень изысканно». Дэнни обматывает меня боа, а я дрожу от нетерпения. «Мы творим историю моды прямо здесь, в нашем магазине. Создаем совершенно новую тенденцию. Не пройдет и года, как все вокруг закутаются в огромные боа от Дэнни Ковица. Знаменитости будут являться в них на церемонию вручения Оскара, магазины в центре продавать боа втридорога». «Боа-гигант», — говорит Дэнни, подвязывая распустившуюся гирлянду перьев. «Да, гигант, шедевр, ты только погляди». Он поворачивает меня лицом к зеркалу, и я ахаю. «Ого! Превосходно, да?» Дэнни сияет. Если уж совсем на чистоту, я ахнула, потому что выгляжу глупее некуда. Среди перьев почти не видно головы. Я похожа на огромную беременную метелку для пыли. И откуда во мне ограниченность? Это же мода. Наверное, обтягивающие джинсы казались дурацким изобретением, когда только появились. Поразительно. Восторгаюсь я, стараясь, чтобы перья не попали в рот. «Дэнни, ты гений!» «А теперь Пойдем куда-нибудь выпить. Дэнни даже розовеет от воодушевления. Самое время для мартини. Запишите эти боа на мой счет, спрашиваю я Джейн. Их 8. Спасибо. В приподнятом настроении мы покидаем магазин, я веду Дэнни за угол, в Портмен-сквер. Уже горят фонари, из отеля Темплтон выходит несколько мужчин в смокингах. Завидев меня, они умолкают, кто-то хмыкает нам вслед, но я еще выше задираю подбородок. Если хочешь удержаться на пике моды, придется смириться с тем, что тебя считают чудачкой. «Зайдем в бар?» — предлагаю я. «Здесь скучновато, зато далеко ходить не надо». «Главное, чтобы коктейли умели смешивать». Дэнни толкает тяжелые стеклянные двери и пропускает меня вперед. В баре отеля «Темплтон» перебор с бежевым цветом. Бежевые ковры, мягкие кресла, форма официантов. «Давай захватим вон тот сто...» «Венеция». Сидит в углу, в нескольких шагах от нас, поправляет волосы, на которых играет отблеск ламп, и болтает с каким-то мужчиной в костюме и элегантной женщиной. Этих двоих я вижу впервые. «Ты чего?» — удивляется Дэнни. «Что стряслось?» «Там!» — сглотнув, я кивком указываю на Венецию. Дэнни смотрит на нее и восхищенно присвистывает. «Это и есть Круэлла де Венеция?» «Тихо ты!» — шепотом вскрикиваю я. Но уже поздно. Венеция оборачивается и замечает нас. Она встает и шагает в нашу сторону, вся такая элегантная, в черном брючном костюме и на шпильках. И, как всегда, с безукоризненно расчесанными волосами. «Все хорошо», — твержу я себе. «Успокойся». Не понимаю, почему у меня колотится сердце и мокнут ладони. Вообще-то догадываюсь. Наверное, потому что у меня в сумке папка, а в ней 10 больших снимков Венеции. Но она-то об этом не знает, так? «Бекки», — улыбаясь, она целует меня в обе щеки. «Моя любимая пациентка. Ну как ты? Теперь уже совсем скоро. 4 недели, верно?» «Да. Как дела, Венеция?» У меня дрожит голос, щеки наливаются жаром, но в остальном я веду себя вполне естественно, по-моему. «А это мой друг, Дэнни Ковиц». «Дэнни Ковиц», — повторяет она и оживляется. «Для меня это честь. Недавно я купила в Милане одну вашу модель, в Корсо Кома. Помните пиджак с бисером?» «Еще бы!» — с воодушевлением отзывается Дэнни. «Ручаюсь, вы в нем сногсшибательны». «Чего это он с ней любезничает? Ему положено быть на моей стороне». «А брюки к нему вы купили? Мы выпустили 2 модели, капри и клёши. Капри бы вам пошли». «Я ограничилась пиджаком». Она улыбается ему и поворачивается ко мне. «Бекки, тебе, наверное, жарко в этих перьях. Ты в порядке?» В полном. Я сдуваю пару перьев, прилипших к губной помаде. Это новая модная концепция Дэнни. «Ясно». Венеция с сомнением оглядывает мое гигантское боа. «Знаешь, во время беременности перегреваться вредно». Она в своем репертуаре. Опять командует мной и дает понять, что мода вредна для здоровья. Но, если честно, я и вправду взмокла, поэтому нехотя разматываю перья и снимаю пиджак. Странная какая пауза. Я не сразу замечаю, что Венеция уставилась на мой живот. И вдруг до меня доходит, в чем дело, и сердце ныряет в пятки. На мне футболка от Дэнни. На животе отчетливо читается: «Она рыжая стерва, и я ее ненавижу». Черт. «Зябко здесь», — жалуюсь я и запахиваю на груди боа, в отчаянии пытаясь прикрыть злосчастную надпись. «Бррр, прям мороз. Холодная нынче осень, правда?» «Что здесь написано?» — не своим голосом спрашивает Венеция. «На твоей футболке». «Ничего», — краснею я. «Ничего особенного. Просто шутка. Конечно, не про тебя. Про другую рыжую стерву. Одну женщину. Про человека, в общем». Некрасиво вышло. «Отлично сработано, Бекки», — шепчет мне на ухо Дэнни. «Главное, тактично». Венеция шумно втягивает воздух, словно стараясь взять себя в руки. Она явно раздражена, теперь-то я это вижу. «Бекки», — наконец произносит она, — «мы можем поговорить?» «Поговорить?» — нервно повторяю я. «Да, с глазу на глаз, без посторонних». Она переводит взгляд на Дэнни. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Ничуть. Принесу нам выпить».